Глава 7. «А это вообще нормально?» — поинтересовался я. «Что все вокруг лечат лекаря?» И действительно, я спокойно лежу и смотрю в небо, а все вокруг пытаются передавать мне энергию, отпаивают зельями и как-то пытаются исправить мое состояние. Впрочем, ни от энергии, ни от зелий я даже не думаю отказываться, ведь этого мне сейчас очень не хватает. Но и забирать слишком много у них тоже нельзя, ведь впереди еще намечается столько всего веселого. «Силы в тебе, конечно», — пробурчал Леонид и вытер пот со лба. «Расскажешь хоть потом?» «Конечно, расскажу. А контракт перед этим подпишешь?» Леонид задумался, тогда как Вилли быстро замотал головой, пытаясь хотя бы такими намеками образумить спартанца. «Кстати, дядь Лёнь», — из облака появился Лобладут. «Я могу рассказать. И у меня, кстати, тоже контракт есть. Хочешь узнать поподробнее?» «Их уже двое», — хлопнул себя по лбу Вилли. «Этот мир обречен». «И все же», — Мирабель тоже вступила в разговор. «Вот ты сейчас лежишь без сил, а все могло быть совершенно иначе. Мы могли сражаться вместе, дополняя друг друга в бою». «Кажется мне, что не могли», — покачал головой Леонид. «Для Михаила это было личное». «Все верно», — утвердительно кивнул ему. «Да и не стоило вам лезть в это». Некоторое время меня продолжали накачивать энергией, но вся она улетала в мой источник, словно в бездну. О полном восстановлении не может быть и речи. Да и даже десятую его часть таким количеством не наполнить. Так что я все еще практически на нуле, но теперь хотя бы могу двигаться и самостоятельно восстанавливать энергию. Еще бы поспать немного, но об этом мечтать пока рано. «Расскажи, кто она?» Мирабель вместе с Равенной уселись поближе. «Это вампирша. Она дорога тебе?» «Конечно, дорога», — улыбнулся я. «Марго была сильнейшей в своем роде. Она действительно поразительна и очень талантлива, даже по меркам вампиров». «Ладно, мы уже поняли, что ты бывал в другом мире. Я, кстати, почти сразу догадался», — пробубнил Леонид. «Но все же, почему ты так спокойно говоришь о ней? Она же чудовище! Как говорил распорядитель, эта женщина убила сотни тысяч людей. Такие монстры заслуживают смерти». «Пу-пу-пу!» — я скривился, вспомнив, скольких сам убил. Да и Леонид недалеко от меня ушел в этом плане. «Для кого-то она чудовище, а для кого-то нет. Для меня, например, она учитель. А ты видишь только самую верхушку айсберга и не знаешь деталей». «Да какие могут быть детали? Я ни разу не видел добрых вампиров, уж не обижайся», — не согласился он со мной. «Верно. Она действительно разрушила несколько королевств, уничтожила их армии и осушила правителей. Но знаете, что я вам скажу?» Внимательно посмотрел на всех собравшихся вокруг. «Мать, потерявшая всех своих детей, никогда не пощадит тех, кто хоть как-то к этому причастен. Ее ковен был уничтожен до основания, и как бы это ни казалось со стороны, легко ей это не далось. Сами видите, где она оказалась». «За свое убийство?» «За силу», — усмехнулся я. «Она была сильна, но врагов было слишком много. А еще она была слишком гордой, чтобы позвать на помощь одного лекаря. Конечно, я бы ей помог. Пусть и не в истреблении целых королевств, но я бы точно что-то придумал». «Кстати, а что за шар в тебя летел, а ты отказался?» Вилли тоже заинтересовала эта история. «Это сила», — не стал ничего скрывать. «Так почему отказался? Сила — это ведь всегда хорошо, и лишней она не будет», — удивился он. «Ты ведь мог стать сильнее. И мы бы не оказались в такой ситуации». «Сила?» — усмехнулся я. «Этого добра у меня и так предостаточно. А хороших людей не так-то много». Тяжело вздохнул, вспомнив, скольких потерял за свою долгую жизнь. «Так, ладно, поговорили и хватит. Настало время вам выполнить задачу, ради которой я вас сюда и позвал». «В смысле?» — теперь уже удивился Леонид. «Ты же позвал нас ради сражения на арене». «Сражаться на арене я планировал самостоятельно», — рассмеялся я. «Позволил просто для того, чтобы вам там было не так скучно. А главная ваша задача — пробить путь отсюда». Проблема в том, что даже когда Фипче отдохнет, открыть портал он не сможет. Впрочем, предугадать это было нетрудно. Иномирцы всегда действуют по определенному протоколу, и он стар, как сама Вселенная. В моем мире, например, люди поступили бы так же и создали помехи над целым регионом, чтобы враг не смог сбежать. Потому даже портальщик чувствует, что из-за пространственных помех он не может перенести даже себя. Да, надо будет плотнее заняться его тренировками. Ведь я знал действительно могущественных портальщиков, которые даже не заметили бы таких помех. «Я чувствую, что недалеко есть несколько мест, откуда я смогу пробиться», — ответил Фипче. «Но ближайшие... В общем, эти места относительно недалеко, а на деле придется прорываться довольно долго». «Погоди, но ты же открывал порталы на арене», — задумался кто-то из моих гвардейцев вслух. «Да, но они увидели это и активировали помехи», — развел он руками. «Наверное». «Нет. Но зато как минимум весело. Я едва передвигаю ногами, ни о какой могущественной магии не может быть и речи. А вокруг всюду снуют поисковые отряды, и потому пробираться без боя не получится. Впрочем, стоило нам выйти из укрытия, мы сразу напоролись на первый такой отряд. Состоял он из десятка обычных бойцов во главе со слабым магом огня». «Стоять!» — крикнул маг, но на большее его не хватило. Над его ладонями появились небольшие огненные сферы, но тут же потухли, стоило копью Леонида пробить грудь бедолаги. Остальные стражники сразу бросились в рассыпную, но уйти не позволили ни одному из них. Мира запустила вдогонку троицу псов смерти, что состояли целиком из энергии, а спартанский лучник добил остальных, выпустив им в спины сразу с десяток стрел. Кстати, а скорострельность у него неплохая. Во время боя на арене я лишь иногда поглядывал в его сторону и уже тогда отметил его таланты. «Правильно, — говорил Леонид, — лучше его не злить. Ведь спартанца по имени Артем разозлили еще во время состязания, а он до сих пор не может успокоиться». Прошли пару сотен метров и снова наткнулись на небольшой отряд. А затем еще раз. И еще. Так что прорываться к месту, где можно было бы открыть портал, та еще задачка. Благо, все мои люди сейчас полны сил, даже несмотря на то, что передали часть энергии мне. Пока я сражался с Марго, они успели отдохнуть и даже перекусить. Не зря же я приказал взять с собой набор диверсанта. Там и одежда запасная есть, и целый набор вкуснейших консервов. Кстати, пару баночек они сохранили для меня, потому теперь я могу не просто идти, а заодно наслаждаться изысканной пищей. Надо запомнить, что консервы из баранины того стоят. Особенно те, что сделаны из иномирных разноцветных овец. Но выходит дорого, ведь шерсть пользуется огромной популярностью среди поклонников моды. Только Александр какой-то грустный. Идет, поглядывает в мою сторону и надеется, что ему тоже перепадет немного еды. Впрочем, я сам подсадил его на эту еду, вот он теперь и страдает. Во время боя Александр особо не отличился, но это лишь на фоне остальных. А так, если сравнивать с его прежними возможностями, то это как небо и земля. Цесаревич учится использовать новый для себя дар, регулярно тренируется и даже применяет его в бою, пусть и не на полную мощь. Но я сам приказал ему сдерживать себя на арене, так как не было возможности пристально следить за его состоянием. «Ну что, сколько нам еще идти?» Леонид выдернул копье из тела стражника и подошел к нам с портальщиком. Уже наступила глубокая ночь, и, казалось бы, нас теперь куда труднее обнаружить. Но как бы не так. Поисковых отрядов стало только больше. Они начали объединяться, и потому с каждым шагом приходится вступать с ними в бой. Мудрые сразу отступают и зовут подкрепление. Идиоты тратят наши драгоценные минуты. И вот после встречи с очередными идиотами было решено устроить небольшой привал. «По моим подсчетам, — задумчиво проговорил Фипче, — если все пойдет в таком же быстром темпе, то до места нам останется около 2 дней пути». «Тогда делаем проще», — заключил я, поняв, что 2 дня в таком темпе проводить не хочу. «Спать хочется. Как они не могут этого понять?» «Меняем планы. Возвращаться домой пока не будем. Нам же и тут хорошо, да?» Посмотрел на свой отряд, но почему-то не заметил отклика в их взглядах. У Вилли дергается глаз. Леонид хочет поскорее сбросить свою броню и переодеться в привычные трусы с плащом. Мира на грани срыва, так как пропускает вот уже третью серию. Александру только плевать. Он хочет поскорее добраться до тушенки, и остальное его не волнует. «А может, все-таки домой, а?» — поднял руку Рафик. «Просто у меня суд назначен на послезавтра, а я еще даже не начал к нему готовиться». «Останемся тут», — мотнул я головой и подошел к карте, которую внимательно разглядывал Фипче. «Пойдем вот сюда, и там будем ждать». «Ты уверен, Михаил?» — уточнил Леонид. «Просто это как бы город, а там могут быть иномирцы». «Как раз там они нас не ищут», — пожал я плечами. «Осталось только скрыться от преследования». Следующую поисковую группу пришлось уничтожать максимально аккуратно. Но в последний момент Мира не сдержалась, повредила нескольких бедолаг слишком сильно, и потому пришлось искать следующую группу. Но уже спустя всего час у нас было 20 комплектов местной одежды и брони, так что мы быстро переоделись и направились в сторону указанных координат. Тот город, на который я указал, совсем не крупный и расположен всего в 5 километрах от нас. Именно это и стало причиной выбора, ведь возвращаться обратно совершенно не хотелось. И зачем уходили? Мог отлежаться в расщелине, переодеться и направиться спокойно обратно. Но стоило нам подойти к городку, как планы снова поменялись. Усталость и раздражительность нарастала с каждой секундой. Плюс давала о себе знать последнее усиление. После битвы с Марго мой источник совершил качественный скачок в развитии. И это уже не говоря о 3 печатях, которые мне пришлось сорвать. Благо, срывал я их аккуратно, и только те, что не будут конфликтовать с моим основным даром. А то до сих пор не всегда удается лечить безболезненно, ведь дар крови постоянно пытается напоминать о себе. И плевать, что каналы для магии крови уже давно полностью изолированы от остальных. На это потребовалось немного сил, и даже так полностью устранить неприятные ощущения не удалось. «Стоять!» Мы только подошли к окраинам городка, как нас окликнули 2 стражников. «Кто такие? Предоставьте документы!» — прокричал один из них и подошел ближе. «Документы!» — раздраженно проговорил я. «Вот они!» — щелкнул пальцами, и те 2 просто упали замертво. Надо было лучше следить за своим здоровьем. Мне даже энергию тратить не пришлось, чтобы усугубить их хронические заболевания и умертвить мгновенно. А всего-то кровь свернулась в крайне неудачном месте. «Мы когда переодевались, я думал, что по плану нам надо скрываться», растерянно проговорил Леонид, заметив, что из городка к нам приближаются еще стражники. «Нет, надо было просто поскорее добраться до города», — усмехнулся я. «И где теперь будем прятаться?» «А вон там», — указал на замок, что возвышался над остальными постройками. И, судя по архитектуре, его создали иномирцы. Причем совсем недавно. «Уверен, там нас никто не найдет». Бойцы рванули вперед и в считанные секунды сломили сопротивление городской стражи. Наша группа продвигалась по тесным улочкам бегом, не останавливаясь ни на секунду. Всполохи черного пламени, инфернальный огонь и невероятное количество чистой силы пробивали в рядах врага широкий проход, по которому мы свободно пробились в центр города. А в ворота замка стучаться не стали, как и дожидаться разрешения хозяина войти. Мы просто зашли внутрь и 10 минут зачистили здание от врага, после чего собрались в гостиной, и кто-то даже разжег камин. «Так, а что делать теперь?» — уточнил Леонид, глядя на войска, собирающиеся прямо под стенами замка. «Вроде захватили, но я не могу понять, в чем заключаются дальнейшие планы». «А мне откуда знать, что делать?» Я пошарился по шкафам и, наконец, нашел то, что нужно. Новое чистое постельное белье. «Вы как хотите, а я спать». Робингард. Город, в котором еще недавно располагалась арена богов. Примерно то же время. Наместник Робингарда был на грани отчаяния. Все потому, что он лично присутствовал на играх богов и все видел своими глазами. Лишь чудом и ценой огромных потерь он смог выбраться оттуда живым. Ведь легендарная Маргаретта по каким-то причинам после поединка обратила свою мощь против зрителей и охраны. Так что пришлось быстро сбросить с себя броню, и уже в обычной одежде он смог добраться до городской ратуши. Он видел этот бой и знает, что его мир проиграл в играх богов. И масштабы этого поражения мужчина тоже прекрасно осознавал, ведь распорядитель четко сообщил всем, что ставка является 20% магической энергии его мира. Сказал, после чего его разорвало в клочья, ведь помимо энергии на кон была поставлена душа распорядителя. «Но что там за монстр?» — снова проговорил наместник и задумался. Как минимум задуматься заставило то, что ему приказали схватить беглецов. Схватить! Этих монстров, которые буквально недавно уничтожили всех сильнейших людей королевства. А потом и вовсе один из них смог победить призванного легендарного героя. Значит, он и сам, как минимум, не слабее. И еще вопрос, как их найти? Ведь даже ищеек по следу не пустить. Лекарь попросту замаскирует след и отправит их по ложному пути. По этому поводу наместник собрал совет, причем не в первый раз. Но совет так и не смог придумать хоть какую-то здравую идею. Всю ночь они размышляли над тем, как найти вражескую группу. И вроде придумали отправить больше поисковых отрядов, а еще снабдить всех сигнальными артефактами. Если кто-то заметит что-то подозрительное, можно активировать артефакт, и тогда со всех сторон прибудут отряды в качестве подкрепления. Так что найти противника вполне возможно. Но что делать дальше? Ежу понятно, что даже если их найти и успеть стянуть армию, этого вряд ли будет достаточно. Многие видели, на что способны эти люди, и никто в здравом уме не полезет на верную смерть. «Нашли!» — в комнату залетел гонец. «Мы нашли их!» «Ну, наконец-то, хорошая новость!» — скинул руки наместник. «Непонятно только, что с этой новостью теперь делать, но она точно хорошая!» замялся гонец. «Я бы так не сказал». «Поясни». «Они убили наместника Нарбанда и захватили его замок. Перебили охрану, личную гвардию, а слуг выгнали на улицу». Развел он руками, и на несколько секунд в комнате повисла тишина. «Что значит «захватили город»?» Наместник не мог поверить в услышанное. Да и остальные пребывали в шоке. «Ну вот так. Они просто пришли, перебили всех на своем пути и захватили. Причем даже дворец Нарбанда», — повторил свои слова гонец. «Но он же архимаг!» «Да мне откуда знать, как это возможно? Говорят, ему щелбан дали, он и улетел со стены. Может, приукрашивают, а может, наоборот», — пожал плечами гонец. «Еще меня попросили передать, что наша армия уже готовится выступать. Прикажете штурмовать город? Они долго не продержатся». «А город в итоге будет уничтожен?» «Скорее всего», — пожал плечами гонец, не понимая, почему именно ему задают такие вопросы. Он ведь просто передал последние новости. И на этом его обязанности закончены. Но и враг тоже. «Но почему мою смену?» — схватился за голову мужчина. «Два месяца ведь осталось до конца». Он некоторое время смотрел в окно и размышлял над тем, как ему поступить. «А у нас есть вариант не атаковать?» — повернулся он к своим советникам. «Все-таки это не наша вотчина, а соседний город. Пусть они сами справляются, а?» «Там уже некому справляться», — вздохнул гонец. «Да и у нас есть приказ от правителя, что мы должны устранить или поймать наглецов», — рыкнул какой-то мужик в доспехах и ударил по столу. «Да-да, приказ, конечно», — вздохнул наместник. «Позовите сюда главу отряда магических возмущений». Гонец убежал, а спустя полчаса в комнату зашел старый дед. Он улыбнулся, кивнул одному из советников, и тот уступил ему свое место. «Скажи мне, старик, сможешь ли ты исполнить для меня одно одолжение? По-дружески, разумеется». «Смогу, конечно. Если оплата тоже будет дружеской». «Ты уже слышал, как сильно мы облажались, да?» «Да, слабаки», — прокряхтел маг Волн. «Сэкономили. Надо было лучших звать». «Согласен», — вздохнул наместник. «Так что, сделаешь одолжение, да?» «Ну, так какое?» Надо просто снять с нашего региона магические помехи. Буквально на полчасика, и все. Никто даже не заметит. Лех! Старик осекся и прищурился. Эх ты ж, хитрый жук! А я чуть не согласился. Решил дать ему идти, чтобы свою задницу не подставлять. От возмущения он подскочил со своего места. Да ты крыса! Слабак! Никогда мой отряд такого не сделает. Мы верны нашему миру и преданы делу. Хорошо, Ронин. Наместник на удивление легко принял отказ. Ты верный сын своего мира. А раз так, слушай мой приказ. Бери свой отряд и иди на штурм замка Нарбанда. Далек! — воскликнул старик, но снова осекся. Ах ты, сволочь! В смысле я? Мы же маги волн создаем помехи! Он задумался на несколько секунд и снова уселся в кресло. А знаешь, пожалуй, я сниму помехи. Даже на час. А как же честь и преданность делу? Но всем людям свойственно ошибаться, и создавать магические помехи — это вам не железкой махать. Это трудно, и поддерживать их еще труднее. Так что всякое может быть. А сколько ты, говоришь, за это заплатишь? Могу отменить приказ о штурме. А могу и не отменять. Как же это прекрасно — выйти на балкон, налить себе чай и сделать этот первый утренний глоток. Особенно приятно, когда позади несколько часов крепкого здорового сна. «Михаил, ты двое суток проспал!» — позади послышался чей-то крик. «Ну, сколько можно?» «Ладно, это они просто так жалуются. Я-то знаю, что ничего страшного не произошло. И мало того, даже Мирабель выглядит вполне довольной. Ведь Курлык разбросал по округе ретрансляторы, и теперь у нас появилась связь с внешним миром. Пусть передача данных нестабильна, но это не помешало Мирабель посмотреть пропущенные серии. Зато я теперь могу не просто попить чай, а при этом почитать новости. И вот сижу я на балконе, любуюсь городком, видом на горы, пролистываю ленту новостей. Но в какой-то момент пришло сообщение от Вики, потому решил сразу ей перезвонить. «Привет, любимый», — обрадовалась она. «Как ты там?» В ответ послал ей несколько фотографий с арены. Было сложно внедрить на трибуны голубя с камерой, но мы это сделали. Потому воспоминания этого дня теперь смогут храниться на холодильнике в виде магнитиков. «Ого!» — воскликнула Вика. «Очень опасно было». «Ага», — вздохнул я. «Печати пришлось срывать». «Но ты же у меня молодец. Я ни на минуту не сомневалась в тебе. Приедешь, успокою тебя». Она замолкла на несколько секунд. «Ну, можно задать вопрос. А ты когда домой?» «Да не знаю, тут с этим сложно. Помехи не позволяют открыть портал. А гнать сюда самолет слишком рискованно». «А сегодня никак, значит?» — уточнила она. «Я бы с радостью, Вик. Но, увы, тут как пойдет. Ничего не могу предполагать». «Понятно», — загрустила девушка. «Очень жаль. Хотелось бы увидеться». «Ничего, еще успеем». «Конечно, успеем. Просто тут твоя дочь с часу на час родится. Я потому и хотела тебя увидеть поскорее. Но ты не переживай, мы справимся». «Я буду через час», — чуть не поперхнулся чаем. «Ну ты же говорил, что портал не открыть». «Буду через час», — повторил я и на этом завершил звонок. «Сядь сюда!» «Так, салаги», — проговорил я, как только все собрались. «Салаги?» — удивился Леонид. «Неважно. Поднимите руку, кто умеет с помощью дара создавать магические искривленные потоки базальной энергии». Нахмурился и окинул собравшихся взглядом. «На весь этот регион, разумеется. Кто готов применить эту технику со мной в паре?» Равенна уронила яблоко и захлопала глазами, тогда как остальные ничего не поняли. «А что не так?» — зазирался Леонид. «Почему такая реакция? Что за искривленные потоки?» «Но это же...» — испуганно посмотрела на меня демоница. «Это ведь приведет к масштабным катаклизмам. И в мире произойдут пробои». «Я знаю», — пожал я плечами. «Но готов пойти на такой риск. И потом разобраться с последствиями лично». «Михаил!» — воскликнул Фипче. «Кажется, вас только что услышали». «М?» — не понял я, что он имеет в виду. «Говори быстро, сейчас нет на это времени». «Мне кажется, что этот мир живой, и у него есть инстинкт самосохранения». «Да с чего ты взял этот пацан? Говори уже!» — прикнул Леонид. «Всем интересно». «Кажется, он услышал господина Булатова, и помехи пропали. Я снова могу открыть портал». «Ну, так даже проще», — улыбнулся я. «Давай отправь меня сразу в замок».